на всем пути моем земном. Я нуждаюсь, мой Господь, в Тебе, утром, ночью, вечером и днем. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознанье освети. Помоги войти мне в рая дверь. Часто устает. Помоги на жизни нам пути, забывая скорбь, идти вперед. Ты мой дух любовью согрей. Разум и сознание освети. Помоги войти мне в рая дверь, за Тобою данный крест нести. Пусть тяжелым кажется мне путь, но всегда лишь Ты меня веди. Чтоб не смог я на пути уснуть, мимо ханаанских врат пройти. Дух любовью согрей, разум и сознанье освети.